Здравствуйте, Шигина Николаевна, представляем интересы по Сбербанка. Айман Наургаев, не могу услышать по данному номеру? Да, можете. Все верно? Да. Я старший специалист административного взыскания общества с ограниченной ответственностью «Актив Бизнес Консалт». Мы здесь в интересах ПАО «Сбербанк» информироваться о записи данного разговора. Айман Нурсбаевна, мы связываемся с вами, так как у вас перед ПАО «Сбербанком» по кредитной карте 20 марта 2019 года образовался текущий долг. Это 24 103 рубля 16 копеек из-за просрочки 136 дней. Сейчас крайне важно текущий долг погасить и вернуться в график ежемесячных платежей. Сегодня от вас поступит денежное средство на погашение текущего долга? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Вы брали на себя обязательства. Сейчас идет нарушение кредитного договора в двустороннем порядке. Это кто? Поэтому сидишь ты мне там нотации читаешь. Я с вами на ты не в вашей конторе что-то брала? Вы брали денежные средства в банке, при этом брали на себя обязательства по возврату. Ты здесь при чем? Я спрашиваю, говорящая голова. Так как идет нарушение кредитного договора в одностороннем порядке, банк имеет право обратиться за помощью к третьим лицам. Чем он банк меня обязан был уведомить об этом. Это мне каждый будет звонить с улицы и требовать что-то. Как уведомление от банка придет в рамках законодательной базы, так мы будем обсуждать. А почему как вы перепутали, тут приперлась ко мне? Да не тебе вопросы не задавать. Я к вам не приходила. Ну и все, ничего мне звонить. Звони моему кредитору и спрашивай, когда он уведомление отправит. Не надо со мной ничего решать. Задолбали мошенники названивать. Почему вы с банком тогда данный вопрос не решаете? Да пока чину и твоего ума дела. А что вы со мной так общаетесь? А что? Я тебе сказала, для меня ты пока просто голос из трубки, говорящая голова и мошенница. Все, проваливай отсюда. А чем? С чем это связано? Мы сейчас по записи разговора. Да, по записи разговора тебя называют, ты мошенница. Да. Если бы меня кредитор уведомил ближайшим образом, мы тогда связано? С тобой разговаривали бы в порядке агентского договора. Я вам какую-то информацию, с которой вы не согласны. Представляю, я вообще тебя слушать не хочу, ты мое время занимаешь. Значит, под запись данного разговора. Под я запись, хотела, под запись. В дальнейшем можно. Делай, что хочешь, под запись разговора. Можешь потанцевать. Под запись этого разговора. Не продолжай ничего отказа. Говорить, мне неинтересно. Алло. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вам представлюсь, меня Дмитрий зовут, отдел взыскания банк Тинькофф, Валерий Владимировна. Возможно, с целью урегулирования ситуации, по вашему счету, поступает. Подскажите, пожалуйста, по какой причине оплаты не призывает. Димуля, скажи мне фамилию, имя, отчество, свою должность. Фетисов Дмитрий Александрович, да, специалист. Фамилию опять не расслышала. Фетисов Дмитрий Александрович. Ой, какая фамилия это у тебя? Валерий Владимировна, по какой причине оплаты не производите? Я вижу, у вас снижение дохода, вы говорили. С чем это вообще связано? Я говорила. Да, ранее, сотрудникам банка. Да не, у меня все хорошо. Так с чем трудности возникли, Валерия Владимировна? Да нет у меня трудностей, Тимуль. Почему оплату не производите? У меня желания нет оплату производить. С чем именно вы не согласны? Я вижу также по тарифу у вас были какие-то вопросы, какие-то недопонимания с сотрудниками ранее. Вы отказывались от платежа, вижу. Также. Я и сейчас отказываюсь. Но это не связано может быть, с тарифами. Я чем-то могу, может быть, помочь я вам могу чем-то хочешь? Помочь. Да не, я думаю, что не сможешь. Чего ты, Димасик? Не по скрипту пошло, да? А при чем тут скрипт? Тут скрипт ни при чем, Валерия Владимировна. Ты сегодня даже его читать не будешь? Если получается, вот с февраля у вас явно трудности начались, получается, до этого оплату своевременно проводили, не было никаких проблем, сейчас-то в чем заключается проблема? Просто дело в том, что у вас уже неустойка стала действовать, это плюс 19%. У меня нет проблем, я уже неоднократно объясняла сотрудникам вашего банка, что... все выплаты будут исключительно в рамках исполнительного производства. А почему именно в принудительном порядке хотите с банком? Ну, почему бы нет? Вопрос решать. Ну, почему нет? Ну, потому что мы, например, готовы вам предложить индивидуальные, например, условия обслуживания, если у вас какие-то там весомые причины не оплачивать минимальные платежи и нарушать условия договора. Нет, я не хочу больше никаких индивидуальных условий. Ну, вообще никаких. Не хочу иметь дело с банком Тинькофф. Так почему вы хотите решать вопрос именно в судебном порядке? Это мое желание. Это мое право. А ваше право пойти в суд. Если вы денежек хотите. А если не хотите, можете не ходить в суд. Так, какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? Да все меня устраивает. Меня вообще весь банк не устраивает, а не условия. Ну, можно, пожалуйста, подробнее? Мошенники, крохоборы. Мошенники? Угу. Ну, банк ведет свою деятельность более уже 10 лет. Да вот за это время столько людей обворовал этот ваш банк. А когда же вас прикроют? На основании лицензии 2016. Не планируют вас закрыть там, а? На условия обслуживания не противоречат действующему законодательству, ну, Российской Федерации. Конечно. Вы понимаете, что затягивая решение проблемы с долгом, вы только усугубляете ситуацию. Ну вот, а говоришь, нет скрипта. Вот до этого ты без скрипта говорил. А вот сейчас ты пошел по скрипту. Сейчас ты мне про судебные издержки расскажешь. А потому что так оно и есть, Валерий Владимирович. Я сейчас вам не говорю про судебные издержки. Я вам говорю о том, что вы сейчас, не оплачивая минимальные платежи, только усугубляете ситуацию тем, что к вам действует неустойка. И поэтому плюс 19% к вашей основной ставке. Вам это нужно, Валерия Владимировна? Я вижу, также в суде мы будем разговаривать. Давайте вы пойдете с иском, а мы уже будем там разбираться. Валерия Владимировна, я вижу, у вас в других банках также есть кредиты. Там зачем такая же у вас ты смотришь в банки другие мои? Скажи, зачем? Я просто спрашиваю, у вас там такая же ситуация? Ну, я не хочу отвечать. Тоже хотите по другим банкам? Ну, с какого это перепугу? Не зачем хотите. Я буду отвечать? А обсудить индивидуальные условия обслуживания вы тоже не хотите, верно? Нет. То есть вы под запись разговора отказываетесь от оплаты, верно? Я да, вас понимаю. Да. Так, я так понимаю, вам известен порядок вынесения судебного приказа, и вам не объясняют, я да? Я вам говорю про судебное, господи, про исковое заявление. Судебный приказ, это что, это ничего. Так. Но он может быть вынесен в течение 5 дней. Ну, я его также отменю. В течение 5 минут. Да вас даже слушать никто не будет. Вы не знаете, как суд работает, что ли? Девчонок, послушай меня, запомни на всю жизнь, больше никогда не позорься. Судебный приказ отменяется в течение 10 дней с момента получения, также без вызова сторон, судьей единолично. А уже потом, если судебный приказ я соизволю все-таки отменить, может быть, меня устроит, и я не буду отменять, тогда банк ваш должен пойти с иском. Ты новенький там, что ли? Валерия Владимировна, я с вами на «ты», во-первых, не переходил. Да я изначально с тобой, я тебя изначально Димасиком, Димулькой обозвал, ты не среагировал, не обозвала, а назвала. Вы меня обозвали? Вы меня не обозвала, а назвала. Это мое имя? Не, я сейчас оговорила, Димасик, поэтому ты не психуй, не обижайся, это как бы подучи там, посмотри, и касаемо судебного приказа, ты сейчас прям, ну... Я среагировала, я не буду смеяться, а другие бы сейчас зацепились за тебя, разорвали бы просто. Вы сейчас понимаете, Валерия Владимировна, вы сейчас провоцируете просто сотрудника банка. На вот. Что? Ты мне готов рожу набить, что ли? Нет, конечно же. Ну а что ты это начинаешь-то? Ну что я тебя провоцирую? Так. Я тебе говорю, что я тебе дала совет, дельный, умный. Разговор останется между нами, я никому не расскажу. Но больше ни с кем не спорь. Разговор будет записан и будет использован против вас в суде. Не будет, я тебе сейчас еще чуть-чуть подскажу. Эта запись разговора не имеет никакой юридической силы. Чтобы в суде она была приобщена в качестве доказательства, необходимо проведение фоноскопической экспертизы. Вот, она дорогостоящая, но учитывая, что даже если Тенек разорится, это я так ваш банк называю, данную экспертизу, да, но... Качество связи ужасное. И у меня, и у вас. И знаешь, что эксперт напишет в выводах? заключении в своем. Качество связи отличное. Отличное. Не-не-не, ему недостаточно будет этого всего, чтобы достоверно идентифицировать наши с тобой голоса. Поэтому вывод экспертизы будет ни о чем. Нельзя установить, кому принадлежат голоса. И является ли это голос Димасика и Валерочки. Валерия Владимировна, сейчас наш разговор вообще бессмысленный, я так понимаю, вы... Нет, он не бессмыслен, подожди. Ты обязательно запомни каждое мое слово. Вам звонок для чего поступает, чтобы урегулировать свою ситуацию? Ну вот ты не урегулировал, но зато свои знания подтянул. Ты должен, как бы этот день сегодня, ну сказать, что день у тебя удался. Вот ты чуть-чуть уже у меня юридически подкованный. Завтра мне звони в это же время, мы с тобой разберем договор цессии и агентский договор. Понятно? Вот, и я тебя постепенно буду подготавливать. Хорошего всё, пока, вам вечера. И тебе тоже, Фетисов. Ничего себе. Здравствуйте. Да. Компания «Эверест», инспектор Ластунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Оксана Сергеевна. Угу. Да. На данный момент поступает по поводу задолженности вашей компании SMS Finance. На сегодняшний день у вас сумма составляет 35580 рублей. Вопрос вы не решаете? Гарнитуру поправь, тебя слышно плохо. Что поправить? Гарнитуру. А вам что поправить нужно? И мозги себе поправь, а у меня все нормально. Мне не нужно это абсолютно. Мозги тебе не нужны, но я тебе жалею. Анна Сергеевна. То есть у тебя без них легче живется, конечно. Вы в состоянии адекватном пребываете? Я, да. В данный момент готовы к общению? С кем? По поводу вашей задумки. Как я буду с тобой общаться, если у тебя мозгов нет? Уважаемая, вы по себе людей не судите. Я да ты сама сказала. Да ты брешешь, не перезвонишь. Вот если не перезвонишь, ты балаболка натуральная. Давай посмотрим. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Сердюкова Анна Викторовна, разговоры записаны. Ага. Наталья Анатольевна? Да. Звоню по поводу задолженности в компанию «Вивус». У вас имеется актуальный долг в размере 40700 рублей. Наталья Анатольевна... Правда? 130... А вы что, не знали? Ой, нет. Подождите, я за сердце схватилась, мне плохо. Откуда он взялся? Не может такого быть. Нет. Вы перепутали номер. Наталья Анатольевна, у вас все в порядке? Нет. Может быть, вам... Да, нет? Скорую вызовите, скорую мне, скорую. Помогите, пожалуйста. Ой, Эверест. Наталья Анатольевна, я вижу, вы весьма немножечко неадекватно себя прежде всего чувствуете. Боже, какой кошмар! Поэтому мы свяжемся с вами позднее. Возьмите мне с горы, Сердюкова. Ой, как больно. Алло. Да. Вы с Ксенией Олеговна? Да. Здравствуйте, вам позвонили в компанию «Башман», специалисты Николай Галита Юрьевна из государственного договора. По потребительскому целевому кредиту перед ОТП банком. С июля 2018 года вы не производите оплаты по действующему договору. Какая молодец. Сегодняшний день 13 295 рублей 51 копейку, которую необходимо внести до 29 марта включительно. В какой день от вас поступают денежные средства? Да ни в какой. То есть вы сейчас целенаправленно уклоняетесь от оплаты? Удерживаю денежные средства. Чего вы хотите добиться? Я их держу. Обнялась с ними, держу. А если я их отнесу, у меня аллергия будет. Ксения Олеговна, а чего вы этим добиваетесь? У меня будут мои ладошки чесаться. Не могу отдавать. А вы в суде то же самое будете говорить? Да. Судье, да, скажем? Да, да. Если будет суд, и когда наложит арест на ваши счета и на ваше имущество. Да, да, да. Когда вас спросят, судья скажет, Ксения Олеговна, а почему вы намеренно уклоняетесь от оплаты? А я скажу, аллергия. Что вы ответите? Ну, а вы понимаете, какие последствия приведут к этому? Какие? вы чего добиваетесь? Какие последствия? Наложение ареста на имущество, ареста счетов. Угу. Вам присудит выплату судебных издержек, как потому что вы проиграете. Я все хочу, чтобы было именно так. Мы будем с вами разговаривать конструктивно. По какой причине вы не оплачиваете? Да я сказала уже. Если оплачу, будет у меня ладошки чесаться. Ксения Олеговна, хорошо. Но я денежки люблю, вот, я их лучше регистрация... к сердцу прижму, и мне хорошо. Хорошо любите деньги, которые вы сами зарабатываете? Я их сама заработала. Вы их не заработали? Заработала. Я те уже потратила, не переживай. Нет, Ксения Олеговна. Вот их нужно возвращать. Не, по адресу не регистрации город Киев. Ко мне приедет. Вернете вы деньги? Да. Да. Если, ну, если вам смешно и... Да это не просто смешно, это ржать. Это не значит, что его не будет. НБАшка. Место будете потом. Не надоело народ-то смешить, а? Своей инспекцией. Ксения Олеговна. Угорают все. Ну и в отличие... Пожалуйста, ради бога, это ваше личное дело. Да, конечно, мое. Будете смеяться, когда останетесь без всего, без имущества, когда наложат арест на недвижимость. Все заберут. Я уже давно все помыла. Мне как-то звонила ваша мормышка, говорит, мойте все, но я намыла. Ксения Олеговна, всего доброго, до свидания. Лучше бы вы так деньги зарабатывали. Как? Всего хорошего. Всего хорошего. Пока.